Маша. Твои родители сказали мне, что у тебя сегодня секция. Вот я очень даже умная. Могу сосчитать все мороженое в холодильнике и все конфеты в коробке. И сколько печенья осталось. Все-все помню. Обязательно учись и не пропускай занятия. Ты увидишь, что с каждым разом у тебя все будет получаться лучше и лучше. Родители ужасно обрадуются. И на секции же еще друзья есть. Я бы точно пошла. Вот!